Глава 32. Малик. Мне кажется, что я ощущаю на себе взгляд Зельды, но запрещаю себе поднимать голову. Как бы красиво она ни была, безопасность на первом месте. Но потом все-таки делаю это, как полный придурок, и, возможно, я он и есть. Я смотрю на нее, и каждая клеточка тела изнывает от тоски по ней. Зельда стоит рядом с идиотом Джейсоном, который как-то вечером приставал к ней. Он смеется над ее словами, и на меня накатывает ревность. Почему она его смешит? Мне хочется, чтобы она отвернулась, ушла отсюда. Чувствую волну облегчения, когда меня, наконец, зовут внутрь, чтобы помочь организовать фуршет. Нам нужно вытолкать на улицу перегруженные сервировочные тележки. Но идти предстоит вокруг дома, чтобы обойти лестницы. Тележками мы занимаемся подвое. Один толкает, второй направляет. Столики постепенно наполняются вкусными закусками. Канапе с дорогой икрой, лососем, благородными сырами. Маленькими стаканчиками с мидиями или кальмарами в соусе, винегрет с горчицей и петрушкой. Ложечками с шариками стейка тартар, украшенного съедобными цветами. Стейк-тартар или бифштекс по-татарски — блюдо из сырого говяжьего мяса. Креветки темпура, овощи темпура — все темпура. Овощные шоты и маленькие пирожки с мясом. До недавнего времени я был горд и благодарен за то, что участвую в этом банкете. А когда узнал, ради чего последние несколько вечеров мы работали сверхурочно под присмотром Пако, это кажется мне злой шуткой. Помимо холодных закусок, есть еще и гриль, за которым я имею честь стоять. Изюминка вечера, шашлык из морепродуктов в трюфельном маринаде, должен быть пожарен на глазах у гостей. Когда все расставлено на столах, и люди начинают бросать жадные взгляды на буфет, отец Зельды постукивает по бокалу с вином толстым перстнем с печаткой, который мне видно даже отсюда. Разговоры становятся тише, пока совсем не прекращаются. Мистер Редстоун Лори протягивает руку к дочери, которая послушно встает рядом с ним. Вид у нее удивленный. «Дорогие гости!» — начинает он властным, скучающим голосом. «Вместе с дочерью и супругой, которая спланировала это торжество, я рад, что вы пришли, чтобы отпраздновать с нами этот особенный день. Сегодня не только день рождения моей дочери», — он кивает Зельде, чья улыбка вот-вот исчезнет, — «также я могу объявить о прекрасной новости». Его взгляд бродит по толпе, пока не находит кого-то. «Элайджа, подойди сюда». Из толпы выходит высокий, долговязый молодой человек с темными кудрями и узким лицом. «Наш старший сын, который, и я говорю это со всей скромностью, всегда давал нам повод для гордости, открывает новую карьерную главу. Элайджа удостоен чести стать самым молодым в истории партнером престижной юридической фирмы Price and Beauchamps. Или, скорее, Price, Beauchamps and Redstone». Мистер Редстоун Лори хлопает. «Мои поздравления, Элайджа. А также поздравим Алена Прайса и Роберта Бичамса. Я рад, что сегодня вы празднуете вместе с нами». Гости начинают аплодировать, а мистер Редстоун Лори пожимает руку сыну, после чего неловко похлопывает по плечу Зельду. Оглянувшись по сторонам, пытаясь прочесть по лицам людей, понял ли еще кто-нибудь, что отец Зельды только что произнес хвалебную речь ее брату на ее празднике. Но, похоже, на именинницу никто не обращает внимания. Очередь из желающих поздравить Элайджу и его отца становится все длиннее, а Зельда в нерешительности стоит в стороне. Очевидно, объявление о новом партнере в юридической фирме гораздо важнее. Хотя и запретил себе это делать, смотрю на Зельду. В этот момент она поднимает голову, расправляет плечи и... Наши взгляды встречаются. Меня пронизывает боль, но еще больнее было бы отвернуться. Ее лицо, на котором в первую секунду отражались усталость и вызывающее безразличие, расслабляется, когда она ловит на себе мой взгляд. Зельда заправляет за ухо прядь светлых волос, и ее губы изгибаются в едва заметной улыбке. Это длится мгновение, которое проносится так стремительно, что мне кажется, будто это плод моей фантазии. Вокруг Зельды собираются парни в костюмах, чтобы поздравить с днем рождения. «Кстати, с этого момента буфет считается открытым!» кричит мистер Редстоун Лори среди всеобщей кутерьмы, и несколько человек смеются. Я выкладываю на гриль шашлычки, так как не сомневаюсь, что на них очень скоро найдутся желающие. И действительно, проходит совсем немного времени, прежде чем подтягиваются первые гости. Среди них оказывается и Джейсон, который долго меня разглядывает. Я стараюсь не смотреть ему в лицо. «Ты кажешься мне знакомым», — произносит он, но я не отвечаю. Надеюсь, он не вспомнит. Сердце быстро колотится, хотя я не уверен, чего именно боюсь. Надменных комментариев? Того, что он устроит допрос Зельде? «А, неважно», — говорит Джейсон и, рассмеявшись, отворачивается. Мне приходится несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем заняться следующей порцией. Так разнервничался из-за возможного разоблачения. Вечеринка в разгаре. Гости едят и пьют. Женщины в элегантных платьях стоят небольшими группками, мужчины средних лет обмениваются визитками. Зельду осаждают молодые люди, и у меня создается впечатление, что это все меньше ее злит. Она сжилась со своей ролью. Это хорошо. И для нее, и для меня. Джаз-бенд играет стандартную песню. Мне нравится наблюдать за музыкантами. Они отвлекают меня. Барабанщик легко касается тарелок. Он и контрабасист идеально настроены друг на друга. Но интереснее всего следить за пианистом, который погружен в игру и в то же время поддерживает тихий диалог с коллегами. Джаз — это как кулинария, думаю я. Отдельные вкусы должны играть сами по себе, но лишь в сочетании с другими раскрываются их возможности. На танцпол выходят первые пары. В основном это поколение родителей. Женщины в струящихся платьях с цветочными узорами и строгими высокими прическами, мужчины в костюмах одинакового фасона. Для молодых людей здесь определенно недостаточно партнерш. Я отвожу взгляд от танцующих гостей и музыкантов и кладу на гриль последние шашлычки. Скоро моя работа подойдет к концу, после чего мне нужно будет присоединиться к другой команде. Пока шипят креветки, я поднимаю голову. Ажиотаж у буфета закончился. От него отходят два одиноких, пухлых паренька. То, что оставил после себя голод богатых людей, напоминает поле битвы. Белые скатерти, покрыты пятнами, на изящном фарфоре лежат сморщенные и увядшие листья салата. Вдруг замечаю, как от группы мужчин отделяется кто-то и направляется ко мне. Маленький человек, блестящий. Я замираю. Меня переполняет безудержная радость. Она идет ко мне, но нельзя подавать виду. Я держу себя в руках. Зельда подходит все ближе. У меня ускоряется пульс. Не стоит ей этого делать. Не стоит рисковать. Здесь мы не сможем поговорить. При всех этих людях. Колющая боль в груди усиливается с каждым ее шагом. Мелодия, которую начинает играть пианист, кажется слишком радостной для подобной ситуации. Легкая, игривая, раскованная. Полная противоположность мне. Чтобы выиграть время, отворачиваюсь и делаю вид, будто навожу порядок. «Привет», — произносит Зельда у меня за спиной раньше, чем я ожидал. Затем откашливается и спрашивает. «Шашлычки еще остались?» Я не верю своим ушам. «Она пришла ко мне, чтобы взять еды?» Она же не всерьез. Развернувшись, стараюсь избегать ее взгляда. Но удается мне это лишь на короткое время. С ее сверкающих бедер мой взгляд перемещается наверх, сначала к декольте, потом на тонкую шею и выше, к губам, лицу. В груди разгорается пламя, когда мы встречаемся взглядами. Черт, черт, черт! Она улыбается, но меня словно парализовало. Я кладу на тарелку две шпажки с шашлычками и протягиваю ей. «Прошу», — хрипло говорю я, мечтая, чтобы это прозвучало с большей уверенностью и безразличием. «Я все это время хотела с тобой поговорить», — продолжает Зельда, не забирая тарелку. «Но если мои родители узнают, что мы знакомы...» Она замолкает. Киваю. «Все нормально. Это моя работа. Но я должен узнать, что она хочет мне сказать». «Я рада тебя видеть», — тихо добавляет Зельда, из-за чего мою грудь пронзает боль. Но это хорошо. Это что-то значит. Саксофонист, который после небольшого перерыва вернулся на сцену, начинает исполнять соло и перетягивает на себя внимание гостей. Быстро взглянув на музыкантов, Зельда обращается ко мне. «У меня мало времени. Когда именинницы долго нет, это замечают. Я хотела сказать, что, по-моему, ужасно, что мы встретились здесь. Таким образом имею в виду. Я иначе это представляла, можешь мне поверить». Она берет тарелку. «Мне жаль, что тебе приходится на все это смотреть». Мне кажется, что Зельда собирается сделать движение, чтобы дотронуться до меня, но в последний момент передумывает. «Можно мне позвонить тебе сегодня ночью, когда все закончится?» Ее синие глаза смотрят на меня. Она выглядит уязвимой. «Пожалуйста», — добавляет Зельда. «Да», — шепчу я. «Да, конечно». Вытираю руки о полотенце для посуды, которое лежит на столике около гриля. «С днем рождения, кстати». «Хорошо», — негромко отвечает она. «Мне пора обратно. Спасибо за креветки». Ее губы изгибаются в мягкой улыбке. Не такой, как все, что я видел раньше. Но, по крайней мере, ямочка вернулась. И что это значит? Она отворачивается и идет назад, к гостям.